Я слушал его с растерянным выражением лица, типичным для итальянца, который хочет сдать экзамен. Но вдруг меня отвлекли собственные переживания, и я задумался. Очнулся я как раз вовремя. «Вы все подготовили?» — спросил он. «Спасибо, ваше превосходительство, все готово. Помните», — продолжал он. «Это новое информационное бюро, конек нашего председателя Совета Министров. Не забывайте, что, может быть, осенью вас переведут в Вашингтон. Нужно ли объяснять, насколько полезной будет ваша исследовательская работа? Мой вам совет. Налаживайте тесные связи с большой прессой. Подружитесь с издателем «Нью-Йорк Таймс». Близится момент, когда это сослужит нам добрую службу». Он достал из стола тюбик темного цвета, приблизил его к носу и с силой вдохнул. «Делла Ровере», — сказал он с улыбкой, — «рассказал мне все». «Да вы не только публицист, но и чемпион по теннису». Делла Ровер утверждает, что это тоже пригодится, потому что американцы — нация спортсменов. Возможно, он и прав, не знаю, однако я бы не стал особенно рассчитывать на свои физические достоинства. У американцев и так сложился определенный стереотип. Итальянцы все такие, красивые ребята, играют в мячик, покоряют женщин. Извините меня за откровенность, но прежде всего мы должны показать им свою серьезность. Наши представители за рубежом должны быть точными, строгими, педантичными. Амброзия, нам нужны педанты, чтобы снова подняться на ноги. Мне хотелось ему ответить, что такой тип итальянца, о котором он мечтает, нам следовало бы вместе с каменным углем импортировать из Германии. Но тогда бы я утратил его расположение. За неделю до отъезда я увидел Магду в последний раз. Это было вечером 16 декабря. По телевидению показывали старый фильм, и Оттавио хотел посмотреть его вместе с друзьями. Потом, сказал он, поужинаем все вместе в Траставере. Фильм был американский, я видел его впервые, он назывался «Аллея заката». Замысловатая история, немного мрачная. В какое-то мгновение я съежился в кресле, потому что мне показалось, что я увидел нечто похожее на мою жизнь. Героем фильма был молодой сценарист, сильный, но испорченный человек, который в отчаянии пытается воспользоваться долларами старой знаменитой актрисы. Он становится ее любовником. Актер Уильям Холден был очень естественен в сценах, где он презирал самого себя. Старая актриса Глория Свенсон в конце концов теряет голову и убивает любовника в припадке ревности. Когда фильм закончился и в гостиной зажгли свет, друзья Оттавио невольно уставились на Магду, а потом на меня. Пристально смотрел на нас и Оттавио. Я похолодел, мне показалось, что я разоблачен, и всем все стало ясно. Я еду в Америку, потому что так хочет старуха. Я не знал, куда деть руки, куда спрятать глаза. «Хороший фильм», — сказал кто-то. «Актуален до сих пор. Очень правдивый». На меня так и устремились, или мне так показалось, насмешливые, презрительные, двусмысленные взгляды. Дурные поступки, как черешня, всегда родятся парами. Я вернулся к Элизабет, моей старой английской подружке. Естественно, я знал, что причиню ей боль, возобновляя нашу связь, и все же позвонил ей. Я пригласил ее поужинать в старую тротторию на Вилла Делла Кроче, где подешевле, и, наконец, проводил ее домой. Было что-то циничное в этой истории. Может быть, Элизабет оставила друга, который любил ее, чтобы возвратиться ко мне. Этого выяснять я не хотел. Меня обжигает воспоминание, обжигает холодным огнем стыда, о том, как я, испытывая скуку, раздевал и целовал ее. Эта скука была мучительнее, чем тяжесть любого наказания. Сложена Элизабет была совсем неплохо. У нее длинное, хорошо вылепленное тело, густые волосы имели оттенок ржавчины. Хуже обстояло с лицом. На мой взгляд, это был ее главный недостаток. Слишком ясная, пресная и покорная. Она была невыносимо великодушна, добра, наивна и простодушна до такой степени, что вызывала глухое раздражение. После того, как она дала волю себе и заплакала от счастья, прижавшись к моей щеке, я сказал ей, что видеться мы будем недолго, и что не нужно грустить, потому что я уезжаю в Америку. Несколько минут спустя, укутав плечи моим пальто, она уже учила меня произносить названия дней недели, Monday, Tuesday. Всего за 7-8 дней меланхоличной любви и угрюмых уроков английского Элизабет помогла мне понять значение поступка, который я должен был совершить. Чтобы научиться разговаривать с издателем «Нью-Йорк Таймс», мне потребовались бы многие месяцы, если не целые годы. «Что ты скажешь, если я тоже приеду в Америку?» — — спросила Элизабет как-то вечером. — Не сразу, конечно. Я могла бы поехать за свой счет, не буду тебе в тягость. Я английская гражданка, мне быстро дадут визу.